Саша черный, индюк важничает. Фух, я индейский петух, самый важный, нос трехэтажный, грудь кораблем, хвост решетом, фух. Ты балда, разбалда, болтус мальчишка, ты балда, ты болтун, ты буян, ты глупышка, фух. Ты что меня дразнишь? Я индейский петух, фух, самый важный. Нос трехэтажный, под носом сережки и сизые брошки, грудь кораблем, хвост решетом. Персидские ноги, прочь с дороги, фух.